Глава 54. Лютый. Зачем я так сказал? Приоткрыл душу, позволил ей увидеть правду. Догадываться о моих чувствах и отношениях ангел может, но знать наверняка не должна. Пусть думает, что играю. Оказывается, даже плохо это делаю. На губах клеймом горел поцелуй, сорванный на улице у конюшни. Пах сдавливала и выкручивала томящейся болью, желанием быть с ней ближе. Нельзя. Нельзя. А я снова хочу. И чем больше отдаляюсь, тем сильнее меня тянет. Я так обидел ее, что мне стыдно смотреть в синие бездонные глаза и не сгорать от тоски и мучений. А ей как? Смотреть на меня и вспоминать тот страшный день? Я не представляю. И не хочу. И почему не получилось стать терновником и оттолкнуть, когда Лина прикрыла мне глаза и обняла за плечи? Вместо этого я прижался и прислушался. Задержал дыхание, запретил сердцу биться, а рукам двигаться. Кажется, ты что-то съела не то. Ляпнул на волне эйфории и заулыбался, когда в ухо что-то глухо и размыто ударилось. Слабо очень. Но для меня это было так очевидно и понятно, как рассвет и закат, лето и зима, свет и тьма. Это наш малыш. Мой малыш. Ее малыш. Я перехватил маленькую руку, что закрывала мне глаза, потянул девушку на диван, молча усадил, а сам полез включать телевизор. Мне срочно нужно немного пространства, немного отдалиться, а то не выдержу. Лопну, сорвусь. Меня качало, давило изнутри, будто закипающая кровь, наполнила до предела сосуды, норовя разорвать на куски. И пока я беспомощно тыкал в гнездо тюльпанами, перед глазами стояло бледное лицо Сашки. С заплаканными глазами, с мокрыми после ванны волосами, в привычной бежевой пижамке и принтом с машинками из мультика «Тачки». «Папа, а я тебе уже не нужен?» — говорил он, а мне мутью заливало глаза и сжимало дурнотой горло. Грудь рвало, выворачивало наизнанку. Кого винить в своей смертельной ловушке, Кирсанову? Нет, не получается больше. Я сам виноват. Должен был тогда согласиться с условиями ее папаши. Проиграть. Это ведь несложно. Просто позволить себя ударить, как я сделал сегодня. Разрешил избить себя слабой девчонке. Почему же тогда не смог ради семьи? Знал же, что олигарх не оставит нас в покое. На что надеялся? Папа, ты меня теперь забудешь. Подстрекал в голове голос сына. За его спиной пряталась маленькая золотоволосая девочка. Она выглянула испуганно, хлопнула синими глазищами, а потом злобно, будто взрослая, процедила сквозь зубы. Я не забуду, как ты сделал маме больно. После этой жуткой иллюзии я тяжело поднялся, бросил в Ангелину тяжелый взгляд и поплыл в кухню. Сжав кулаки до боли, желал разбить пару стен, но сдержался. Распахнул холодильник, едва не сорвав дверь с петель. «Лина». Голос сипел и пропадал, но у меня получилось выдавить еще несколько слов. «Будешь мороженое? Я подключил телек, выбирай в меню любой фильм». Не дожидаясь ее ответа, вытащил пакеты ванильного и клубничного десерта и, перехватив их одной рукой, уперся лбом в холодный пластик. Я не выдержу приезд Чеха. Эта тварь выжмет все соки. Как его убрать с дороги? Как защитить Ангелину? Мент почует, что я дорожу девушкой по-настоящему. И будет играть на этом, дергать за новые ниточки. Тут и Саше не понадобится. Новые козыри в руках. Но ангела я мучить больше не могу. И притворяться уродом не могу. А придется. Она должна меня ненавидеть. Должна. Не за что меня любить. Когда я вернулся, девушка щелкала пультом, но, кажется, совсем не видела, что там переключается на экране, и незаметно стирала слезы другой ладонью. Она даже не глянула на меня, когда я подошел ближе и поставил две вазочки на столик и подвинул их ближе к дивану. Пошли титры, фильм я узнал сразу. Мы с Милой смотрели его часто, романтический, семейный, «Пока ты спал», с Буллок в главной роли. И я ничего не сказал на такой выбор. Меня уже изрядно измотали воспоминания и горечь вины. Молча сел рядом с Ангелиной и протянул ей мороженое. «Хорошего просмотра, ангел». — сказал ровно, стараясь не показывать бурю, что завладела моей душой. Ела невеста без аппетита, половина десерта растаяла и осталась на столе в пиале. А к середине фильма Ангелина начала клевать носом. Что мной двигало в тот момент, не знаю, но я подвинулся ближе и притянул ее к себе. Гладил мягкие волосы, перебирал локоны, касался ее скошенных скул и смотрел не фильм, а разглядывал потолок. Какой же я урод! Клеть груди стала такой тесной, будто там у меня атомная бомба взорвалась, и воздух резко закончился. До конца фильма Ангелина уже крепко спала. Я взял ее на руки и унес наверх. Дошел до ее комнаты, но застыл на пороге. А если заявится чех? Пришлось вернуться на первый этаж и впервые впустить чужую женщину в свою комнату. После Милы никто, кроме тети Маши, сюда не заходил. Я просто не пускал, потому что мне было больно предавать любимую, а сейчас еще больнее вносить другую, которую не смогу назвать своей. Безумие. Лина сжалась комочком, когда я ее положил. Застонала так жутко, что я склонился и прислушался. Девушка натурально скулила. Знаю, что она видела в этот миг во сне. Сжав зубы, лег позади нее и обнял. Уткнулся губами в ее темечко, поцеловал волосы и пошевелил губами, зная, что она не услышит. «Прости меня».